Мне кажется. Карибу Кантри, 27 сентября, воскресенье. Немногим более 20 лет назад. Всё, что я хочу, это пожить в LA. Прежде чем умру, хочу кутить в LA. Это хит нынешнего лета, и Уитни считает его своей любимой мелодией. Она играет в автомобильном радио, когда Уитни садится на пассажирское место проржавевшего красного пикапа, а он кладёт в багажник свой старый дорожный чемодан. «Это знак», — думает она. Её мелодия звучит по радио, когда он забирает её. Знак того, что она наконец-то выберется из этого дерьмового городка, и всё будет классно. Она покачивает головой в такт мелодии. «Веселье всю ночь», — пока она не сгинет прочь, и солнце не взойдёт над LA. Её сумка собрана. Она оставила записку своей маме. У неё есть деньги. «Здравствуй, Голливуд! Здравствуй, Лос-Анджелес! Я иду!» Она садится на место водителя. Она улыбается ему. Но его лицо остаётся мрачным. Льдисто-голубые глаза смотрят недобро. Когда он выезжает на дорогу, её настроение меняется. Она смотрит, как он ведёт машину. Его обветренный профиль напоминает ей жёсткие выступы хребта Marble Mountains, на которые она любит смотреть, когда заходит солнце. Наверное, она будет скучать по горам. Его руки крепко сжимают рулевое колесо. Закатанные рукава открывают загорелые предплечья. Волоски на них выцвели и побелели после целого лета работы на ранчо. Даже в его густых, тёмных волосах появились светлые пряди. «Автомобиль пахнет им», — думает она. И сеном, и пылью. Всё покрыто тонким слоем пыли, изнутри и снаружи. Это из-за сухих грунтовых дорог. Хотя уже конец сентября, снова наступило тепло, и в опущенные окошки, когда они приближаются к автостраде, веет запахом шалфея и навоза. Индейское лето. Последние тёплые дни перед приходом зимы, которая сжимает бьющееся сердце городка ледяной хваткой. В Калифорнии всегда тёплые зимы, хочется ей сказать. Теперь этот город может задохнуться под снегом и льдом. Мне всё равно. «У тебя есть деньги?» — спрашивает он, не глядя на неё. Она испытывает внезапный укол беспокойства. «Да, и немало. Но ему не положено знать об этом. Песня на радио сменяется другой, более скорбной и тоскливой. Мимо громыхает автотягач с прицепом. «У тебя есть всё, что тебе нужно?» «Тебе-то какое дело?» — раздражённо фыркает она, потому что он нарушил её настроение. «Какое тебе дело до того, что у меня есть и чего нет?» Он сердито смотрит на неё. Гнев в его взгляде пронзает её душу. Его сила давит ей на грудь и затрудняет дыхание. Она тянется к сигаретам, закуривает и выдыхает дым в окошко. «Ты не должна так себя вести». «Иди ты к чёрту! Всё кончено! Вряд ли для меня будет иметь значение, что ты ещё скажешь!» Он едет в молчании и через некоторое время снова смотрит на неё. На этот раз она видит боль. Парень в большой беде, и это пугает её. «Ты можешь ехать быстрее? Я не хочу пропустить автобус!» Когда они огибают поворот, она видит Тревора, ждущего под знаком остановки автобуса «Ренегейт Баслайн». Он в чёрных джинсах и чёрном кожаном пиджаке. Его рюкзак валяется в пыли у его ног. «Какого дьявола?» Он тормозит и гневно смотрит на неё. «Что здесь делает этот ублюдок?» «А тебе-то что?» Он моментально сворачивает с дороги и едет по грязной обочине, едва не опрокидывая Тревора, который отважно стоит на месте и не двигается ни на дюйм. В последний момент он так резко тормозит, что она дёргается вперёд вместе с поясом безопасности. Потом её голова откидывается назад и ударяется об охотничье ружьё в ружейной стойке за её спиной. «Господи! Скажи мне, что он здесь делает?» Он протягивает руку и выхватывает сигарету у неё изо рта. «Эй, придурок!» Она тянется за сигаретой. Он выбрасывает окурок в окно. «Я разговариваю с тобой! Чёрт побери, Уитни, уж разговором ты мне обязана!» «Пошёл ты нахрен, Хоган! Я тебе обязана гонореей!» Он смотрит на неё, словно громом поражённый. В нём горячими волнами пульсирует энергия. Внезапно он отстёгивает пояс и распахивает дверь со своей стороны. «Оставайся в машине», — властно произносит он.